эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 октября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 36-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета Седмица. Следы допотопной цивилизации Северного Причерноземья. Это продолжение наших встреч с автором-сказителем Олегом Павличенко. Здравия тебе, автор. Мой любимый уже, можно так сказать, Олег. Потому что рассказываешь ты очень интересно. Я думаю, что не только уже мой любимым автором ты стал, но и наших радиослушателей и зрителей. Чем сегодня нас порадуешь? Я немножко расскажу, Алексей, не про Причерноземье, а про Причерноморье. Причерноморье. Я попытаюсь нарисовать образ этого района нашей страны совершенно с другого бока, как бы. Попытаюсь показать этот образ, каким он был до середины 19 века. Хорошо, хорошо. Ну, тогда не будем затягивать долгий ящик, откладывать. Сразу передаю тебе микрофон. Начинай. А я в стороночку отхожу, молча. Сейчас я вытащу демонстрацию экрана. Так, изучая карты Причерноморья, я взял две старинные карты. Одна называется карта Порталана Понте-Квински, Грациази Беллингазе. И вторую карту я взял Атлас Меркатора, Таврика Херсонесская. Эти карты 16-17 веков. Кстати, первыми эти карты показала Елена Гусакова, наш земляк-исследователь из Туапсе, на своем телеканале «Тайны Великого Кавказа». И по этим картам мы столкнулись совершенно с иным образом Причерноморья, Средиземноморья, Балкан и фактически всего Юга Руси. И то, что на этих картах запечатлено, я попытаюсь сейчас до вас донести. Но начну я немного с самих карт. Это к тому вопросу многих слушателей. Они хотят услышать анализ подлинности этих карт. Я как штурман по образованию немножко попытаюсь сейчас рассказать, чтобы людей сориентировать в этом вопросе. И начнем мы с карты Порталана. Вот эта карта. Эта карта считается чисто морской картой. Может, кому-то сейчас будет немножко скучно, но я попытаюсь все-таки людей и слушателей, вернее, слушателей на это расположить. То есть объяснить им немножко простым языком, не штурманским. Вот посмотрите на эту карту. На ней нет меридиональной сетки. То есть для навигации она бесполезна. Штурман, находясь в море, снимает со звезд и с солнца, конечно, при хорошей погоде, информацию, которую потом перерабатывает конкретно широту и долготу. И наносит эту точку, это называется обсервация, на карту. Но при отсутствии меридиональной сетки на карте это сделать невозможно. Ее считают навигационной из-за вот этих вот линий, которые вынесены из точек, находящихся за пределами суши, за пределами береговой линии на суше. Предположим, что эти точки могут являться центрами азимутов, но на этих линиях азимутов нет. И замерить транспортиром курс, или этот азимут, как лучше сказать, мы тоже не можем по причине отсутствия меридиональной сетки. То есть эта карта, вывод, является фактически просто лубочной картинкой к учебнику истории. И перерисовано, разумеется, с какого-то, скажем, точного источника. То есть какой-то древней карты. Почему я сделал такой вывод? По названию городов, которые расположены на побережье. Но пока забегать вперед не будем, мы сейчас рассмотрим еще одну карту. То есть портала, ну, вы все увидели. И вывод по ней сделан. А вот вторая карта, Таврика Херсонесская. Это карта Меркатора. По ней я в нашем фильме «Три полюса, два потопа, новый Северный полюс» сделал исследование, в котором нашел промежуточное положение полюса северного между потопами. То есть мы знаем, что ранее полюс был в Гренландии, и туда направлена большая часть построек на земном шаре, и Санкт-Петербург туда сориентирован, и пирамиды Теотиакана, многие города. Но были такие города, как, например, Краснодар, который был сориентирован своей основной улицей совершенно в другое место. Такой же был город фактически Армавир, Майкоп. Такие же ориентации сооружений есть в Москве. И я искал, куда же они сориентировались, сориентированы. И вот эта карта как раз мне выдала направление. И мы получили тот промежуточный полюс, который перешел после первого потопа 17-18 веков. То есть с Гренландии полюс перескочил сначала в то место, на которой показывает меридиональная сетка вот этой вот карты. Ну, я думаю, всем это будет интересно, кому, вернее, посмотрят наш фильм. Далее, что мы можем сказать еще по этой карте Таврика Херсонеска? А потом полюс из этой промежуточной точки в середине 19 века, после второй катастрофы, перескочил в современное положение. Конечно, этот вопрос спорный, много исследований по этому вопросу сейчас проводят многие соратники, и Алексей Кунгуров, и Елена Гусакова, но пока окончательный вывод еще не сделан, но положение уже фактически найдено. У этой карты есть меридиональная сетка. В общем, эта карта перерисовка тоже. Но перерисовка она межпотопного периода, судя по положению, опять же, этого межпотопного полюса. И перерисовывалась она Меркатором очень интересно. Вот эти вот места, допустим, восточного побережья Черного моря, они нанесены со старой карты, такими, какими они были до потопа. А вся остальная территория Азовского моря, Крыма, вот Одесской области, Херсона, она фактически такая, как она действительно есть. Почему так получилось? Потому что, видимо, все то, что находится на востоке Черного моря, просто было уничтожено, и картографы туда не добрались. И эту территорию нанесли действительно такой, какой она была раньше. Елена Гусакова вот в фильме очень хорошо показала эти все бухты, которые там находятся, что они действительно затоплены и находятся на глубине 100 или 200 метров. А очертания бухт с этой карты действительно угадываются по, и за линиям дна. Но на этих картах, что порталаны, что вот этой вот Таврики Херсонесской, названия объектов совершенно идентичны. И потому мы не можем сказать, то есть я сказал, что это подделки, но на самом деле все не так-то просто. Города, реки, они все-таки нанесены со своими прежними названиями и примерно в тех местах, в которых они действительно есть. Такая же у нас есть еще карта Европа-Табула. Там такие же точно названия городов. И этой карты характеристики схожи с обоими предшествующими картами, которые я рассмотрел. Единственное, что у нее направлены меридиональные линии на современный Северный полюс. То есть это перерисовка с древних карт, но уже с середины 19 века. Может быть, даже конца 19 века. Но все-таки названия объектов на этих картах идентичны, и не только на них. Потому сама карта, конечно, не подлинная, не того времени, которое она указана, но объекты действительно те, которые были. Итак, вот эти удивительные названия допотопных городов Причерноморья, которые передают совершенно иной образ этих мест до катастрофы 17-18 веков, уничтожившей эти города. А потом море большую часть этих прибрежных городов просто затопило, поднявшись на 100-200 метров. И сегодня мы только начинаем понимать реальный образ этих мест. Пока многое не ясно, но то, что удалось сегодня найти и сопоставить, я вам расскажу. Прочитаем некоторые названия городов восточного побережья Черного моря и немного крымских названий. Итак, увеличу карту, смотрим. Город Тамань сегодняшний. Раньше он назывался Матрига. Матрига. Тут и название Риги, и название какое-то Мат. Или это Мать Риги. Но это предположение. Но где Тамань, где Матрига? Анапа. Мапа. На месте Цимесской бухты совершенно другая большая бухта здесь изображена. И на ней два города. На месте Новороссийска сегодняшнего находится какой-то город Каракагам. А на месте Кабардинки странный город Триницы. Геленджик, Маура-Лака, Черное озеро. Криница, Маура-Зихия, Черная Зихия. Интересный город на месте Небуга. Порто-де-Сузака. Порт Сузы, похоже. Альба-Зихия, Головинка, Белая Зихия. Сочи, Кава-де-Куба. Название Куба вообще очень интересное по всей территории фактически Кавказа. Баку, если наоборот прочитать без огласовок, получается тоже Куба. А рынок в Баку называется Кубинка. И все это похоже на слово Кубань. Но пока это мы еще исследуем. Дальше идут интересные города Кава-де-Бира. А вот интересное название Нового Афона – Никосия. Такой город есть сегодня на Кипре. На картах здесь очень плохо видно, но действительно Севастополь у нас находился почему-то в Сухуми. Севастополис. А вот остатки этого Севастополиса под набережной Сухуми. Вторичная кладка, это все было разрушено и поскладывали из этих камней пирс. Но все это угадывается. Вот опять набережная Сухуми. Мы видим остатки какого-то очень большого строения. А вот это со спутника. Посмотрите, из-под толщи воды видны какие-то стены достаточно больших размеров. Вот представьте пляж, а вот эта стена. Все бухты восточного побережья Черного моря имеют четкий вид. И вид этот реальный, такой, который был до поднятия воды в пресноводном озере, которое находилось на месте Черного моря, как раз на 100-200 метров. Опять это хорошо показала Елена Гусакова, но я просто ее часто упоминаю, она первая этот вопрос подняла и увидела. Я бы, может, до него дошел гораздо позже. А вот интересный город на месте современного Усть-Лабинска. Называется он Каджа. Если тот переход, который Носовский с Фоменко вычислили мягких букв К в Х, то мы получаем Хаджа. Хадж – это на арабском паломничество, но почему-то именно в Мекку это паломничество имеет четкое значение, что это в Мекку. Но, скорее всего, логически, хаджа – это в нашем случае место паломничества. Интересно, кому поклонялись до потопа 17-18 веков в городе Усть-Лабинске? От этого города сейчас остались валы очень большой крепости Звезды. Сейчас я вам ее покажу. Вот, посмотрите, какая большая звезда. Она на полцентра у Слабинска. И юго-западная часть у нее как будто бы откусана. От нее остались одни валы. А рядом в русле Кубани какая-то странная воронка, которая, видимо, и отгрызла эту юго-западную часть звезды. Так, дальше. Интересные города находятся у нас в предгорьях Кавказа. Вот эта карта Табула с кусочком городов предгорья. Тут же мы видим город Хаджа или Каджа. И очень интересный город у нас Рабент. Я не нашел толком в интернете перевода города Рабент. Нашел очень много почему-то юридических лиц. ООО, ЗАО, которые называются Рабент. Скорее всего, этот Рабент находился на месте сегодняшнего поселка Мизмай, в которой шла дорога, вырубленная в горах, которую мы сейчас называем памятником природы Гуамское ущелье. И действительно, дно ущелья настолько ровное, что там проложена железная дорога, и до сих пор по ней катают туристов. А раньше по ней возили лес. Еще интересные города, вот Дженна, это, видимо, современный Хадыженск или Апшеронск. А вот Кадас, тоже очень интересное название, это, видимо, Горячий ключ. И действительно, в Горячем ключе я лично видел на горе Петушок развалины, фундамент какого-то большого замка. Там находит очень много мраморных остатков декора архитектурного. И вот в парке Горячего ключа стоит очень интересный кусок реально выточенной на станке колонны со следами центральных зажимов, на котором нацарапано что-то из Корана, какие-то суры из Корана, и подписано, что адыгейский шапсухский князь, возвращаясь с Мекки, создал этот памятник. Он и является там памятником, но, как мы уже не раз замечали, не соответствует кривизна надписи тому, как сделан сама болванка, сам кусок этой колонны. То есть, действительно, адыгейский князь мог это написать, шапсухский, но вот как раз на найденной им валяющейся колонне, куске какого-то декора. Пока, конечно, это мало для каких-либо доказательств, но если походить по Кавказским горам в районе Горячего ключа, того же Мизмая, очень много битых мраморных кусков от архитектурных как раз сооружений. А в музеях Анапы мы видим их валяющимися кучами. Что еще можно сказать по городу Рабент? Это наши выводы после поездки в Мизмай. Нас там встречал местный проводник, его зовут Олег. И вот он нам показал очень много мест Мизмая, пещер. Какой я сделал вывод, кроме дороги, вырубленной в горе, которая вела к этому месту? Мизмай – это город золотоискателей. И судя по археологическим находкам в Мизмай, мы сейчас как раз снимаем фильм, и там мы все это покажем. Там найдены очень интересные ювелирные изделия в захоронениях рыцарей с кольчугами и вдруг такое количество золота. Пещеры, конечно, очень похожи на искусственные. И по планам пещер, когда смотришь, вот пещера Исиченко, из которой течет река фактически, прямо из нее выливается. Это действительно очень похоже на искусственные шахты. Ну вот наша гипотеза, не там ли сказочные гномы и добывали свое золото в городе Рабент в Кавказских горах? По этому вопросу скажу только одно, что катастрофа 17-18 веков полностью уничтожила этот регион, практически со всем населением. А население было, видимо, здесь то, которое сегодня принято называть античным. Античным. По амфорам, которые находят, по элементам одежды, видите, туник, сандаль и фактически по всем артефактам. И погибло это население все не в далекой древности, а именно 350 лет назад. И античность этого населения, посмотрите действительно на большинство античных памятников, там нарисованы, изображены ну, практически те же русские, что сейчас ходят по улицам Москвы и Санкт-Петербурга. Самое интересное, что все это население погибло, то есть стихия его застала врасплох. Это мы видим по хаотичным горам костей на раскопках в Тамане, в Херсонесе, в Пантикопее. Там хотя бы копают археологи эти места и смотрят, что там находится. Вот места Робента, Кидеса, Дженны, Хаджи вообще не копались. Вот в Краснодаре по дороге в Елизаветку, станицу, которая находится на его окраине, нашли какие-то куски видиеватых колонн мраморных, захоронения, но тут же закопали обратно. Ну, может быть, это и к лучшему. Что мы знаем об этих местах? Что эти места действительно в конце 18 века Екатериной заселялись практически с нуля. Населения здесь местного практически не было. А вот из описаний строительства Черноморской кордонной линии, который строил Суворов, мы очень хорошо сталкиваемся как раз с образом опять этой местности. Суворов строил все укрепления на развалинах бывших крепостей звезд, у которых фактически испарились стены, остались одни валы. И проходил Суворов городища, и городища разваленные были именно каменными. Там описывается, как он входил в ворота, напоминающие триумфальные арки. Скорее всего, вся эта местность была застроена действительно с очень большими каменными сооружениями. Ну, небольшими, то есть большая плотность селений была. И селения были не деревянные, не саманные, а именно каменные. Вот такие вот были в кавычках городища на Кубани, проходимые Суворовым. И все они стояли по правому берегу реки Кубань. А название Кубани раньше было Вардон. Ну, на Кавказе все реки так называются до сих пор. Там дальше Косети, Феодон, Кармадон. А это был Вардон. Я уже об этом говорил в своих фильмах. По остаткам крепостей звезд и их старым чертежам и планам 19 века можно примерно понять, где находились эти города. Именно те, которых сейчас вот нету, этих крепостей звезд. А все города находились в окрестностях этих крепостей звезд. То есть, скорее всего, крепость Звезда была основным городским сооружением. И это мы, кстати, очень хорошо видим по там, Анапе, Тамане. Я сейчас это постараюсь показать. Вот, допустим, у нас Таманская крепость. Тоже она обглоданная, половина ее находится в заливе, а рядом и вокруг практически везде идут раскопки города. Город разрушен до фундамента. Все стены и Анапской, и Таманской крепости, Звезды, и стены домов испарились. Остались только каменные фундаменты. И даже обломков рядом не валяется. Что здесь могло такое случиться? Ну, я в своих фильмах высказал предположение, что это было. Верить или не верить, это дело каждого. Но мы нашли остатки и крепости Звезды в городе Краснодаре. И она была действительно шестиугольной по планам 19 века. Сейчас она практически срыта, и остались небольшие ее, один луч, вернее, части в горпарке. Она в планах начала 20 века, конца 19-го, она еще четко видна. И тоже, скорее всего, она была без стен, все испарилось. И это, скорее всего, место вот этого города Капа-Флай, ну, Капа-река или речной город. Я ранее считал, что город Краснодар, Екатеринодар, был построен в конце 18 века фактически на пустом поле. Но вот эта карта у меня вызвала сомнения. Действительно, мы недавно спустились в подвал одного дома, находящегося на ремонте в центре города. И я очень сильно удивился. Внизу, в самой части фундамента, в начале фундамента, были те же каменные блоки, которые мы с вами не раз видели там в Севастополе. В Севастополе вообще практически весь центр из них выложен. Керченская крепость из них выложена. То есть это тот материал, из которого строили до первого потопа, до потопа 17-18 веков. А после потопа начали строить из красного кирпича. И Краснодар, вот он датируется действительно верное его строительство, так же, как и всех городов здесь, в этом регионе Ростова, концом 18 века, он построен из красного кирпича. А вот то, что он построен на обломках, на развалинах старого города, древнего, вот этого вот, до первого потопа, я не знал. Но теперь мы начали это понимать. Видимо, город этот был разрушен фактически до фундаментов, до основания. И все города здесь фактически, судя по Херсонесу, по Понтикопею, по развалинам в Анапе, в Тамане, они все были разрушены до основания, и их стены практически испарились. А вот Москва, допустим, возьмем ее примеры, городов средней полосы, такого не произошло. Там осталось очень много домов, действительно построенных до первого потопа, до потопа 17-18 веков. А очень большое количество домов имеют вообще смешанную кладку. То есть в Москве много домов просто реставрировалось красным кирпичом. А были они действительно сложены из вот этого вот допотопного блока. Я как-то в фильме вывел формулу, что до потопа 17-18 веков строили из блока размером примерно 30 на 50. После потопа строили из красного кирпича. А после второго потопа середины 19 века начали строить из металла и бетона. Ну, из кирпича, конечно, тоже немного строили, еще были дома. Но в основном разница такая. То есть камень, кирпич, бетон. И в Москве интересно тоже получается. Многие с этим спорят. И со мной пытался кто-то из слушателей моего канала спорить, когда я сказал, что Кремль, вернее, не сказал, а повторил за многими исследователями, что московский Кремль был сложен из больших белых каменных блоков, причем достаточно огромных. А потом, после потопа 17-18 веков, его начали обкладывать красным кирпичом. Мне начали кричать, что его штукатурили. Но представьте, сколько надо штукатурить красный кирпич, чтобы он был белым. Это надо постоянно держать 10 бригад, которые будут ходить его не штукатурить, вернее, а белить. Потому что побелка ложится только на штукатурку, и тогда она стоит. А вот они говорили, что белили кирпич. С кирпича побелка смывается первым же дождем. Так что есть свидетельство, что в начале 20 века еще части Кремля были не обложены красным кирпичом, а из них виднелся этот каменный блок. Галина Конышева недавно сделала видео, где она нашла в Китай-городе стену, и там четкие остатки белокаменного блока. То есть получается, что в Причерноморье было уничтожено все под корень, под фундамент. А Москва действительно и средняя полоса еще как-то удержалась. И была отреставрирована гораздо сильнее. Хотя я нисколько не сомневаюсь, что города, которые находились в Причерноморье, были нисколько не меньше Москвы. У меня даже складывается впечатление, что их по количеству было больше, чем городов на Среднерусской равнине. Дальше. На Таврике Херсонесской, на этой карте, мы видим еще и знакомые нам названия. Вот мы видим название Азов. Вот мы видим название Москва, они действительно есть. Есть Смоленск. И есть интересный город с названием Киев на реке Борисфен. Есть Черкассы. И здесь же обозначены границы княжеств. И эти границы нам дают опять совсем другой образ. Не тот, который нам рисует история. Здесь пунктиром по рекам очень хорошо обозначены границы. Вот в районе Москвы Руссия написана. И западная граница Руссии идет, как ни странно, как раз по реке Борисфен. По левому берегу. А на правом берегу находится город Киев. Посмотрим дальше границу, и получается, что Киев находится в Литве. и не является ее столицей. А вот по реке, которая сегодня называется, наверное, на которой Тирасполь находится, ну, молдавская эта река, как она написана, Семида, идет граница Подолии, то есть это южнее Киева. Дальше мы видим Крымскую Тартарию. Это территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской областей. Ну, соответственно, получается и Крым. Но на Крыме написано Таврика как раз Херсонесская. На территории Краснодарского края до Дона, по северной границе Дона, написано Асия Парс. А вот за Доном, выше, севернее, написано Тартария. Интересная карта. Очень много она задает вопросов. И я думаю, что действительно на ней нанесена реальная ситуация, которая тогда существовала. Где же была столица этого куста? Я думаю, что все вот эти вот земли входили в один куст. И в этот куст входили и территории Московии, и Литвы, и Подолии, и, кстати, Малой Азии, современной Турции. Все эти территории были едиными княжествами, но, видимо, это была все-таки не Московия, а это была действительно Русь. И вот вам границы Руси. Ну, не самостоятельной Руси, а губернии, подчиненной именно Тартарии, именно Руси Яра, которая центральной областью начиналась на левом берегу Волги. И оттуда шла фактически до самого Тихого океана. Но пока мы рассмотрим эту Русь, которую мы видим, судя по карте Таврика, Херсонесская. И скорее всего, действительно, территория Малой Азии, нынешней Турции, была с ней единым целым и населена была она единым народом. Вот откуда ищут сейчас историки цивилизационную связь Руси и Царьграда, подразумевая Царьград как Византию. Когда же произошел раскол в этой губернии? Ну, мы провели небольшое исследование в своих фильмах. Покажу. У нас есть фильм, называется «Царь славян». И в этом фильме мы попытались на основе трудов Носовского и Фоменко немножко разобраться в этой ситуации, что у нас получилось. Ну, опять, дело кого-то соглашаться или не соглашаться. В Царьграде был казнен Андроник. Это тот образ, который стал дальнейшим образом Иисуса Христа. Произошло это в 13-14 веке, реально. И Носовский, в принципе, очень хорошо это доказал. Мы по его трудам нашли, где это происходило, где находилась действительно Голгофа, гора Абикос около какой-то крепости Эрос на Черноморском, ближе к Черному морю, на азиатском берегу Босфора. И этот Андроник, он действительно был выходцем из северных областей, то есть с Руси. Так вот, что же случилось с этой территорией Малой Азии? Она до прихода Андроника, видимо, отделилась от Руси и начала пытаться как-то себя самостоятельно вести. Так вот, поход князя Олега 1866 года, ну это Аскольд и Дир, и 907 вроде бы, как князь Олег туда ходил прибивать щит, скорее всего, опять по Носовскому Фоменко, это одно событие, которое происходило реально в 1204 году по официальной хронологии. Это так называемый четвертый крестовый поход, который и был единственный, опять по Носовскому Фоменко. И вот тогда Русь отомстила за казнь своего фактически князя. И тут четкое свидетельство, что князь Олег заставил платить опять дань эту территорию Руси. То есть, значит, центр находился действительно где-то на Руси, центральная столица. Но это пока предположение. А дань – это фактически налог, налоговая система. В той конфедерации, которой была прежняя Тартария, но мы ее пока так называем, может, она действительно Русь-Яра называлась, или Асия, пока мы называем ее Тартария, как мы видим на картах. Она была конфедеративного устройства, очень много было свободы у регионов, так вот Русь была действительно ее регионом. И даже по описанию путешественников, таких как Марко Поло, на территории центра Тартарии, вот то, что Кадыкчанский Андрей рассказывал, там действительно Марко Поло различал русов от тартар. Хотя мы знаем, что они все были представителями гаплогруппы R1A1. Просто так они назывались, как жители Смоленской, допустим, и Белгородской области. Одни тартары, другие русы по местности. В общем, на всех территориях Среднерусской равнины, Малой Азии жил один народ. И это опять хорошо видно по Клёсову. Носители гаплогруппы R1A1. Почему сейчас в Турции, в Малой Азии, R1A1 остались только у части населения? И причем все, у кого такая гаплогруппа, они находятся на высших ступенях даже турецкого общества. Это потомки султанов, янычар, пашей. Но в принципе в этом загадки нет, что произошло с Турцией. Я думаю, каждый догадывается. И это же самое произойдет через одно поколение, через 20 лет в Западной Европе. То есть процесс был аналогичен. Теперь интересно по столице этой губернии. Столицей, видимо, назывался всегда Царевград. Царьград, Царевград. Так вот, до второй половины 18 века не называли Царьград, а писали действительно Царевград. Просто в то время каждый царь, или точнее губернатор, выбиравшийся из князей на 12 лет, мы об этом уже много говорили, об устройстве Тартарии, выбирал столицей город, который ему нравился. Либо город, который политически был более значим, а может быть и свой родной. Так в самой центральной части Тартарии столица переходила из Тартара в Могул, потом в Каракорум, потом в Камбалу. А столица губернии русов, включавших в себя Среднерусскую равнину и Малую Азию, ну еще есть предположение, что и Балканы, она гуляла из Царицына в Саранск. Также она была и в Москве. И путешественник Николай Варкоча в своих записях четко указывал, путешествовал он по официальной истории, по хронологии в 1593 году, он четко указал, Белый город – это Царьград, а собор Василия Блаженного – Иерусалим. В принципе, то же самое произошло, когда Царьград перешел на Босфор. То есть опять временная столица, получается, из Москвы, наверное, переместилась в Царьград на Босфоре. А вот эта крепость Эрос, около реконструированной на Совском Фоменко Голгофы, горы Бейкос, крепость Эрос, была Иерусалимом, религиозным центром. Единственный вопрос, какая же была тогда религия? Ну, мы опять об этом много говорили, что, скорее всего, тогда был государственный ведизм со всей инфраструктурой. В общем, пока мы вопрос принадлежности Малой Азии и, в принципе, Балкан, но тут еще возникают вопросы по Сирии, Дамаске, Москве, наоборот, принадлежности их все-таки Руси мы рассматриваем. Единственное, что могу сказать про территорию Турции, допустим, сегодняшней. Вот посмотрите, образ казака, кривая сабля, шаровары, и образ янычара, кривая сабля, шаровары. На голове фактически казачий головной убор. И все это, посмотрите в лица. Вот янычары опять. Отличите их от казаков. Складывается впечатление, что дворянством на той территории Малой Азии и были янычары. Остатки янычар, кстати, добили до конца младотурки в 20 веке, в начале 20 века под предводительством Ататюрка, когда Турция фактически стала Турцией. Ну, я уже сказал, что янычары были турецкими дворянами. А вот казаки почему русскими дворянами не стали? Тут вопрос другой. Я сейчас снимаю фильм, в котором четко указано, как 20 тысяч французских гугенотов прибыли к курфюрсту Бранденбурга, и фактически часть из них составила основу русского дворянства. Из 1200 дворянских семей на 1917 год только 200 или 150 семей были русскими. Вот откуда у них русский язык, ой, французский язык, входивший в дворянство. Ну теперь же про сам язык. На сегодняшнем флаге России три цвета: белый, синий и красный. Это белая, синяя и золотая Русь. На старом флаге примерно то же самое. Есть белая часть, белая Русь, золотая, только желтого цвета. Это опять, сказал я уже, золотая Русь и синяя Русь, ну она черным заменена. Это Малоруссия. И также у нас на Руси три основных диалекта. Это акающий белой Руси, окающий золотой и малорусский диалект. Это синий Руси, юга. И именно азбуку малорусского языка составил Тарас Шевченко. Его букварь, сейчас покажу этот букварь. Вот, букварь южно-русский, 1861 года, издательство «Санкт-Петербург», составил Тарас Шевченко. Это не украинский язык, и вы сейчас поймете. Также на Руси было две азбуки. Вот великая азбука и мала азбука. Так что южно-русский диалект, на нем разговаривали от Днепра до Волги. И этот диалект не мертв. И я сейчас попытаюсь вам это показать. Сейчас подойдет... Мы живем на Кубани, и здесь в каждой столице разговаривают на очень интересном языке. Я сейчас попытаюсь вам его показать. Алексей, поможете мне? Конечно, нужно сделать. Нужно позадавать вопросы, чтобы человек Сергей показал всю красоту южно-русского диалекта. Давай, позадаю вопросы Сергею. Сергей садится. Здорово будет, Сергей. Добрый вечер. Откуда родом, с каких мест? Родился я в станице Чолбавка Конецкого района Краснодарского края. Впрочем, как и мои корни с станицы. Станица была основана в 1885 году. Мой прапрапрадед Наум был первым атаманом этой станицы. Вот, это по линии отца. По линии мамы были зажиточные казаки. У них были... Казачий род у тебя получается. Да. У них было здоровое подвирье примерно 4 квартала. Вот, и как бы с детства... Ну, разговаривал, слышали цей язык. Они балакали, спевали, стихи читали. Помню даже стишок от бабушки. Плакала Кицюня на припечку. У неї аж щечки попухли. Чого ж ти, Кицюня, плачеш? Як же ж мені не плакать? Сам кухар сметану поїв, на мене Кицюню свернув. Хотів мене лапки отбить. Чим же я буду ходити? Тобто, ну... Вот такой вот язык. Интересно балакали, интересно. А чем сейчас занимается твоя станица, большее количество народа, и чем сам занимаешься? Основное – это сельское хозяйство. И я также роблю, скажем так, в колхозе. Ну, как бы вся родня, у меня все поколение связано именно с сельским хозяйством, выращиванием, животноводство, растениеводство. А насколько глубоко знаешь свои корни, откуда они происходят? Это казаки, которые, вот нам сейчас Олег рассказывает, что в определенный момент все население было затоплено, и оно заново заселялось. Заселялось откуда? Или считается, что здесь как жили, так и жили, ничего не затапливалось? Нет, У мене, я наскільки знаю, у мене дід в 1885 году приїхав в цю станицю, і я ж кажу, що основав її, стояв у істоків. Тобто, ну, от до 1885 года. А откуда приїхав? З якого міста? Ну, він зі станиці Троїцької, теж Краснодарського краю. Так, своїми... а там дальше що? Там дальше известно, откуда ж кто появился? Ну, знаю, что вот, я же говорю, со станицы Троицкой, он с женой и с тремя детьми перебрался. Потому что ведь в истории рассказывается, как переселялись вот в эти места казаки с Украины, с Запорожья, из других мест. Если копнуть глубже, ну, чув, как бы, от родителей, что фамилия Машенская у меня, она польская, то есть дед переехал сюда из Польши, и как бы здесь, ну, остался. Угу. Получается, что Польша, раз зажиточный человек приехал, значит, Польша тоже была в свое время достаточно гарно богата. Казалось, что разрушилось. Хорошо. Хорошо. А по маминой линии? Ну, по маминой линии. Они приехали в всю станицу. Я не знаю, откуда. Вот. Ну, богатые люди были, зажиточные, подворье свое было, обрабатывали землю, богато земель было у них. Ну что ж, благодарю, благодарю тебя за интересный рассказ. Да, я хотел еще сказать, да, что наш язык, він як-то переплетается с украинским, но я приходилось общаться с людьми из Украины, ну, половину слов я не понимаю. Ну, выписал тут немного, скажем так, чтобы провести параллель. Ну, вот если на наши, допустим, взять вот годів, да, на украинском это років. Ну, это значит года. У нас жінка, допустим, на Украине дружина, жена. Вот. Неділя тоже. Неділя, ну, неделя. А на украинском тиждень. Сахар тоже. У нас вот сахар есть там на русском, а на нашем сахар, на украинском цукор. Ну и также ж можно человек, людина на украинском, улица, у них улица. То есть как бы языки различаются. Да, есть отличия. Ну, это может быть уже связано с современением украинского языка, когда многие слова в пику, может быть, как некоторые говорят. Вот у меня есть знакомый, который говорит, вот мы конкретно придумывали украинский язык современный. Может быть, это как раз связано с таким осовременением и созданием рідной мовы, державной мовы украинской. А то, если бы взять где-нибудь так 100 лет назад, то, может быть, и друг друга побольше понимали? Вопрос такой спрашивал. Ну, как бы тоже отличие. И к нам приезжали, я еще был маленький, на улице девочка приезжала с Украины, до родственников, и как бы общались, ну, бабушка смеялась, тоже как бы не понимала. Угу. Все-таки отличия уже тогда были, прослеживались. Ну что ж, интересный экскурс. Благодарю. Хорошо. Очень хорошо. Низкий поклон тебе, да. Добра. Передаем эстафету. Опять включается Олег Павличенко в нашу беседу. Благодарю. Очень хороший подарок всем нашим радиослушателям ты сделал. Прям такой оживил беседу, разбавил. Тут все так по-научному свое направление. Тут раз и живая речь потекла в нашем эфире. Я немножко сейчас прокомментирую эту живую речь. Я часто езжу по станицам, у меня есть родственники. И то, что Сергей, он представитель поколения 30-летних. И он этот язык немножко знает. А вот его отец и бабушка, они разговаривают на нем практически постоянно. И очень плохо разговаривают на современном нашем русском языке. Такое примерно в половине станиц Краснодарского края, Ставрополья, Дона, даже такое я встречал в Волгоградских областях, в Волгоградской области. Что это вообще такое? То есть это остаток того древнего славянского языка. Видимо, это славянский язык первичный, от него отошел вот этот вот диалект, и отошел он достаточно давно, причем отошел на территориях вплоть до современной Польши. Почему Польша? Потому что эти территории юга, они заселялись со всех регионов Екатериной II. И вот получается, что это праязык, на котором основа, на котором был создан впоследствии и польский язык, и в конце 19 века, и украинский язык. Но самое интересное, что действительно его учат в семейном кругу, никаких учебников по нему нету. И пока живы представители старшего поколения, этот язык, передаваемый устно, еще жив. Вот кто-нибудь бы из языковедов бы поехал действительно по станицам и сделал бы его словарь этого языка или еще какие-то данные. Вот ты прям меня с языка снял. Прям хочется призыв кинуть. Друзья, ну давайте уже свой родной-то язык как-то все-таки восстановим, поддержим. И не только словарь. Здесь, мне кажется, уже и учебники надо делать. Словарь, учебники, записывать спасибо. Живой разговор. Все это, чтобы был. Это наш, на самом деле, ты сказал версию про язык. Вот мне кажется, что это одна из версий про языков, таких, которые вот в европейской части были широко распространены, и на основе которых и вот эти все перечисленные тобой языки, они и появились. И, кстати, единственный, кто пытался создать учебник в виде азбуки этого языка, был тот Тарас Шевченко, которому сейчас приписывается создание украинского языка. Хотя, еще раз посмотрите, что он писал букварь южнорусский. И писал он его за 40 лет до создания украинского языка. Хорошо. Кстати, я вот там заметил слева внизу в уголке на карте, которую ты показал, там Молдова есть. Да. Не Бессарабия, а Молдова именно. Да, получается, что, в общем-то, это, наверное, не современные молдаване, а это Молдова, это какой-то такой был, ну, отдельное, ну, может быть, княжество большое достаточно, самостоятельное, или которое в конфедерацию Тартарии входило. Получается так? Ну, в конфедерацию она входила Руси. То есть я долго думал, Московия, не Московия, что это такое. А все-таки написано Русь. И понимаете теперь границы Руси? На Западе, видимо, до самой Германии и Польши туда входила, и Литва. А на юг фактически до Ближнего Востока. Причем, смотри, это интересно. Княжество Литовское есть, да, княжество такое-то, княжество Московское. А вот Русь употребляется не как княжество, а Русь употребляется как объединение разных народов, которые, видимо, как конфедерация вот входивших в состав вот этой Руси, где разные народы, разные княжества входили, области, губернии и прочее. Кстати, ну, я так предполагаю, в Тартарии тоже была конфедерация, там же не было тоже такого одного, вот что одно княжество – это вся Тартария, там держава одна вся Тартария. Область Могул обозначена, та, которая сейчас находится на дне Восточно-Сибирского моря. Так, я ее ищу. Вот, область Монгул, область Тартар. Я карты просто не заготовил, но там много областей со схожим. Катай, вот, где столица Камбалу. Та же самая ситуация, те же княжества, что и на Руси. Получается, что когда-то это один единый народ, каким-то образом разделенный на Руси Тартарию, получается так, исходя из твоих слов, который имел примерно одинаковый уклад жизни, такие же конфедеративные, то есть содружество областей, где-то есть центральный город, какой-то царь-град или царь-град, где ну, светлейший князь, если по-современному говорить, управлял на какое-то время по выбранности или назначению другими мелкими державами, которые входили в состав вот этой всей конфедерации. Получается так, да? Да. То есть мы хотим однократно пытались восстановить государственное управление. Я немножко его сейчас попытаюсь рассказать. Получается, центральной областью от Поволжья до вот Дальнего Востока это были земли самой Тартарии. Вот в нее входит, смотрите, Монгул, Катай, Тангут, Карли, Горза, Кавона, Анниби. Ну, это все написано по-латински, как это правильно звучит, сейчас надо все это смотреть. То есть получается, что царь царей Тартарии, пока непонятно. Есть такое предположение, вот мне на него выдвинул Андрей Кадыкчанский, что он все-таки назначался, вернее, передавался по роду из какой-то системы полубогов, из семи полубогов, потомков ну, фантастических гипербореевцев, так называемых асов. Но это была одна семья, которая управляла, скорее всего, ее потомки. А вот в регионах семь царей подчинялось этому царю царей. То есть все было разбито на семь, весь мир на семь провинций подчиненных. Вот Русь была одна из них. А потом впоследствии деградации все-таки этого общества, вернее, общества не самой Тартарии, а вот этих вот областей, семи царств этих, в них происходили расколы, разделы. Вот так вот получается, что Русь сокращалась. То от нее западные области отторглись в виде Польши. И польский язык был фактически создан на основе того языка, на котором сейчас говорил Сергей. Также потом создали украинский язык при нас. Мы это видели. Язык Византии вообще интересен. Пишут, что в Византии разговаривали на каком-то среднегреческом. То есть есть древнегреческий, новогреческий и среднегреческий. А писали на другом языке. А получается, скорее всего, что все янычары усатые и эти разговаривали так же, как Сергей. И это была тоже Русью. Вот откуда такая сильная связь Византии с Русью. А вот насчет... Да? Я так предполагаю, что Тартария... Вот на самом деле сохранились древние рода, которые были именно асами, азами. И предания их рассказывают, что были азы, были ваны. Есть множество преданий и северных народов, где это указывается разделение. И, скорее всего, там, может быть, все-таки было не то, что родовое, а те, кто принадлежали к варне азов. Да. Скорее всего, так. Потому что если бы там было просто как вот царь-император, которого свергли в 17-м году, то давно бы там все разварилось. А поскольку очень долго держалось, то, в общем-то, получается, что там не было по роду переходило, а там было именно назначение. Такое же назначение было и в провинциях. Только там уже не азовского рода, а те, которые, может быть, из азов туда направлялись, ну, как князья вот направляются, из которых там, ну, как став может быть, вот так как-то. И потом в дальнейшем, если все вот эти войны вспомнить, все пытались в Европе захватить центральные города, в частности, вот все наполеоновские войны там, и другие войны, они двигались в сторону Москвы. И мы видим на этой карте Москва как отдельно стоящий город, который существует давным-давно. Может быть, там и являлся как раз один из семи представителей, управителей Руси. То есть, может быть, это не был таким центральным градом, как и Царьградом, но один из ключевых тоже, судя по всему, имел место какого-то ключа. Конечно, поэтому это... многие войны, вот если смотреть как раз, они были в сторону Москвы после крушения Тартарии, и они были направлены туда. И Москву даже опустошали несколько раз. Но Да-да, вот как раз я хотел сказать, что именно опустошали, может быть, с той точки зрения, чтобы забрать все, что еще можно было забрать, и уничтожить, что нельзя было забрать. Вот эти пожары все, взрывы, там, бомбежка и прочее. Абсолютно правильно, так и было. То есть вот как раз последнее опустошение было при... Я снял свою версию про Петра Первого. Большая часть историков сейчас альтернативных тому, что его подменили. Но я немножко по-другому подвел. И получается, что его оттуда изгнали. И посольство, это был он в изгнании. Но самое интересное, что он был сыном бранденбургских прусских курфюрстов. А это говорит о том, если он претендовал на московский стол, то есть быть избранным, действительно же его избрали вместе со вторым претендентом. То есть и те территории входили в подчинение Московии. Ты знаешь, у меня версия похожа с чем-то с твоей, пересекается. Тоже этим вопросом интересовался. Я думаю, что там и то, и другое было. Там, мне кажется, когда он был в Московии, он был легальный царь-государь, все было хорошо, замечательно. После все-таки того, когда, вот я склоняюсь к версии, его подменили, и он стал уничтожать всех, кто с ним рядом был, ну, его подельники стали уничтожать, заметать следы тех, кто с ним рядом был, и когда он вернулся, народ просто его не призвал и пинками вышвырнул в изгнание в сторону Питера современного, где они там что-то откопали, уселись, и потом наемные войска очень долго удерживали какие-то там места и пытались прыгать в сторону Тартарии. Тартария к тому времени уже шаталась, и Московия очень сильно тоже их интересовала. И многие наемные войска в Московию пытались заходить. И последнее, на мой взгляд, очень серьезное опустошение Москвы было все-таки во времена Наполеона, а не Петра, когда там уже почистили, что можно, руками Наполеона, дали ему возможность дойти, выбили всех, кого можно выбить, сожгли все, что можно сжечь, потом обозами вывозили. И вот после этого товарищ Кутузов взял своих соратников, сказал: ну вот, дело сделано, Мавр может уходить. И потом на Березине прижали, давайте все добро. После этого разбогатели многие рода княжеские, которые участвовали в войне наполеоновской. У них появились интересные манускрипты, интересные картины. Как-то все здорово, замечательно. И потом, в общем-то, отпустили с голой попкой Наполеона во Францию, где там его и взяли и посадили на островок. Ну, в общем, как-то вот так. Поэтому я думаю, что и была тут и подмена, и было изгнание, потому что народ не признал. И вот эти екатерининские войны, где Суворов принимал участие против царя Тартария, как раз это и было продолжение освободительной войны Тартарии, когда Московию хотели там выбивать очередной раз из рук в руки. То есть здесь очень интересная ситуация складывается. В общем, это все надо изучать. Это примерно так. У меня есть эти предположения, примерно схожие с вами. Я немножко неправильно сказал, что последнее опустошение было, конечно же, при 12-м годе. Но в этом фильме «Петр I. Кто же он?» я попытался все это показать. То есть показал кровавую свадьбу, когда были убиты все представители русского высшего сословия управленцев. Там к Федору были... царю позваны на свадьбу для примирения. Ну так уже в тот момент, и вот Разин как раз, Разин был воевода у царя, у царевича Сибирского, Алексея Алексеевича Сибирского. Только то, не та Сибирь была, это было Сибирское царство на Волге со столицей в Симбирске. Вот он был основной претендент на московский стол. Но когда на кровавой свадьбе убили все высшее боярство, начали брать из дальних княжеств, всяких Курляндий, непонятно чего. Там эти боярские группировки бились. В общем, Петра бранденбургцы поставили, но народом он был выбит. Причем, кстати, с помощью почему-то Османской империи. Да, интересно. Казачество поднялось в Османской империи, да? А потом казачество было разбито, ее заселили другие. Ну, интересная очень ситуация складывается. Здесь есть чем разобраться. Если твой доклад сделан, то давай тогда перейдем к вопросам. Или еще что-то хочешь рассказать? Все сделан доклад. Хорошо. Хорошо. Тогда сейчас включаю обивочку. Музыкальную паузу ставить не буду, с твоего разрешения, просто обивочку. И переходим ко второй части. Вопросы в эфир и реплики, которые появились в чате Народно-славянского радио, как на новом, так и на старом сайте. Славрадио.орг – это новый. Славмир.орг – это старый. И на канале youtube.com/славрадио. Итак, после отбивочки переходим ко второй части. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 26 октября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 36-й день месяца божественного начала, 7526-го лета седмица, следы допотопной цивилизации северного, сейчас бы не ошибиться, Причерноморья, а не Причерноземья, как я сказал в начале, автор-сказитель Олег Павличенко. Итак, нам из чатов пришло много вопросиков и реплик. Давай посмотрим. Ну, конечно, не все подряд брали, это надо учитывать. Поэтому много я сказал, что было много, но отобрали те, которые по теме. Итак, Валерий вопрос эфира задает. Олег, какую роль играли адыги на Черноморском побережье до потопа? И за что их изгнали Романовы после Кавказской войны? Я здесь отвечу проще. Изучая карту 1910 года по вопросу адыгов, я не увидел названия адыгов вообще. Вот и сейчас в адыгейском народе, вернее, не народе, а в республике Адыгея существует несколько народов. Они на флаге все обозначены звездочками. Есть абадзехи, шапсуги, бейсуги, натухайцы. И как такового целостного адыгейского народа до революции 17-го года я даже сказать не могу. Угу. Ладненько, идем дальше. Вася Дада, вопрос в эфир. Согласен ли автор с некоторыми предположениями других авторов относительно данной темы, что причиной всего возможного служила ядерная бомбардировка, о чем говорит еще отсутствие деревьев? Ну, я вообще являюсь сторонником ядерной бомбардировки. Со мной много спорят. Я ссылаюсь на прежних исследователей. Вот Алексей Кунгуров эту тему фактически доказал. То есть он прочитал учебник из военного училища о последствиях ядерных взрывов, то есть применение оружия массового поражения, его характеристики. И там он показал реально, что происходили самые разрушительные, это воздушные ядерные взрывы с точками подсоса, он посчитал мощности этих взрывов и все действительно показал. Есть такие взрывы, как глаз Сахары, там 140 килотонн. Он в этом абсолютно прав. Единственное, я скажу, что мы разделили первый удар и первый потоп, то есть по моей концепции первый удар произошел во времена Ивана Грозного. Это по официальной истории. Хронологический сдвиг с 1570 года примерно на 100 лет. Что такое хронологический сдвиг? Ну, это Носовский, Фоменко описал. То есть реформаторы истории это событие удалили. Дальше вглубь на 100 лет. На самом деле оно происходило не в конце 16-го, а в конце 17 веков. И вот тогда был первый удар. Применялось очень мощное оружие. Мы видим это по глазу Сахары, которое выжигало целые территории. Но еще применялось в этой войне зажигательное оружие, вот, типа падающей серы, которую мы знаем из описаний Содома и Гоморры, то есть выжигались территории. И в этой войне нанесли удар как по Тартарии, так и по центру мятежников Северной Африки. А вот в катастрофе 19 века применялось оружие, Алексей Кунгуров снял фильм «Орбитальная бомбардировка», только по территории Тартарии от Поволжья до Дальнего Востока. И, кстати, центр Тартарии в тот момент уже находился где-то на Алтае, и один из центров, управляющий Западом, находился в районе Тобольска, то есть под городом, бывшим городом Грустина. Вот опять падающая часть, со мной опять многие спорят, это событие 13 тысяч лет назад датируют, но вот в своем фильме «Три полюса для два потопа» я описал эту ситуацию, кто хочет со мной спорить, кто ее увидит, но здесь не столь важно. Пустыня Такламакан — это чистый след от падения орбитального куска разрушенной Фаты или какого-то другого спутника, но не кометы и не астероида. То есть это небесное тело, оно вращалось по орбите вокруг Земли, и оно упало в пустыне Такламакан как раз в центре Тартарии. Это событие 19 века. То есть совсем рядышком к нам, да? Да, ну, то есть... Все сейчас ищут причины потопа 19 века, вот мы его объяснили таким образом. А в 17 веке упала Леля, и оба этих спутника упали прямо на центральные части Тартарии. Леля уничтожила вот эту часть татаро-монгула, которая сейчас на дне Восточно-Сибирского моря. Мы там следы нашли на дне моря. А через фактически 100 лет, там 150 фата, упала в центр, куда он переехал с территории, допустим, Охотского моря. Переехал в район Алтая, Тибета. Ты знаешь, я вот думаю, до тех пор, пока не будет найден какой-то манускрипт, указывающий на конкретное название падающих тел, вот так смело говорить «Лилия и Фата», это, наверное, очень будет вызывающе для тех, которые других версий придерживаются. Поэтому, может быть, просто ограничиваться, что упали какие-то небесные тела, вот это тогда-то, а это тогда-то. И тем самым ты уйдешь от споров и сможешь свою версию спокойненько раскрутить, развернуть и раскрыть. Ну, я им сказал, что это были два спутника, вернее, спутника было три, это же и есть те три летающих города, никакие железные города в атмосфере не летали, а были это все объекты в ближнем космосе. А по названиям здесь Леля, Фата, это вообще не ясно. Вот греки, древние греки один из спутников называли Селена. Кто-то называл Фаэтон. Потому мы все-таки не греческие названия просто приняли в своем фильме, а ведические, славянские, то есть Леля, Фата. Угу. Ну, я просто к тому, чтобы уйти от лишних споров, которые могут внимание оттягивать от важности вопроса. Просто вот есть спутники там, или какие-то небесные тела, или что-то еще, вот они упали. Потому что кто-то считает, сам знаешь, что есть версия, что они упали намного раньше, и поэтому спорить, когда они упали там 120 тысяч лет назад там, или 13 тысяч лет назад, ты говоришь, да нет, вот, два века назад. Вот. Это просто будет спор ни о чем, потому что спор названия. Это вообще такое, на мой взгляд, глупое на сегодняшний момент занятие. Вот. А надо говорить о том, что, ребята, вот упало, давайте разбираться, вот что это было такое. Не название, а что это было такое, из чего оно состояло, почему оно упало, кто сюда направил и вообще, что это такое было. Вот это, на мой взгляд, более важно. Ну, хорошо. Угу. Идем дальше. Идем дальше. Значит, про ядерные... Поговорили. Вооружение. Ты прям такой фаталист. Все, на мой взгляд, война. Все, все взорвали. Астероидов не объяснишь. Кто-то со мной спорит и там с Кунгуровым, что это падали метеориты в таком количестве. Ну, конечно же, нет. Ну да, метеорит, если он падает, так там должно быть другой, и след другой, и, ну, понятно. Что-то здесь другое, короче, упало. Ладно, Валерий, вопрос в эфир. Фоменко утверждает, что в состав Тартарии входила и Западная Европа. Есть ли этому какие-то доказательства с твоей стороны? Но Фоменко вообще не утверждает про Тартарию ничего. Он назвал централизующую силу в мире Ордой, то есть военной организацией, которой платили десятину. А насчет того, что Западная Европа, посмотрите на старое название Парижа, как он назывался? Лютеция, Лютичи, Лютеция. Ну, я думаю, все понятно. Но на Западе основной была не Европа, а Северная Африка. Угу. Так, сейчас я здесь микрофончик подправлю, может, чтобы он эхо не давал. Сейчас вот так вот. То же самое идет, да? Ага. Так, понятно. В общем, интернет нас дурака валяет. Идем дальше. Азвелисов, Лукоморье там на карте есть? Конечно. А в каком месте, ну, примерно? Так, сейчас я попробую показать Лукоморье. Сейчас, секундочку. Так, сейчас я опять перейду к экрану. Демонстрация экрана. Начать. Сейчас я постараюсь найти эту карту. Нет, это не та. Вот задали вопрос. Тартар, опять монгул. Сейчас. У меня эта карта была. Я ее просто даже очень легко нашел. Эту карту. Карты Тартарии, там кусочки этих карт. Лукоморье, оно в Западной Сибири находится. Вы знаете, не могу я сейчас ее найти в папке, искать Лукоморье. Но оно у меня где-то есть, просто в папках зарыто. Ну, есть, пример, там... какой ориентир там Лукоморье, что там находится рядом? Он где-то на километров 200 восточнее Грустина, то есть Тобольска. Угу. Хорошо. Ладно, найдешь карту, покажешь сейчас, не про то разговор. Дальше. Вася Дада, вопрос к сказителю, то есть к тебе. На каком языке писал Платон Лукашевич, если автор знаком с его трудами? Ну, тут видите, в чем вопрос. Вот сейчас вот начинается вопрос, как искали вообще Гомера. Кто-то, что он Винсент Омер, средневековый писатель и все такое. Якобы это был, допустим, древнегреческий язык, вот этот старогреческий. Но в подлинниках, кто это видел? Никто. Вы Платона видели на французском, английском языке, на русском его переводы. Я вот не видел, как его называть, подлинника, на чем писал Платон, и сомневаюсь, что он вообще есть. Скорее всего, это издание либо 18-го конца веков после работы Миллера, Шлёцера и Байера, где Платон был реально, неизвестно. То есть, скорее всего, если центром Тартарии был Дальний Восток, то все и ветхозаветные, большая часть событий и большая часть этих демократов, действительно, греческих ученых, они, скорее всего, находились где-то в тех местах. Просто их историки перевезли. А вторую фамилию я не читал, ничего сказать по этому поводу не могу. Угу. Так, дальше. Олег из Боброва. Реплика в эфир. Да, в Воронежской области 50% на таком языке разговаривают. Павловск, Новохоперск, Россош и так далее. А Харьков входил в Воронежскую губернию. Ну, я просто северную границу не обозначил. Действительно, чуть ли не под Московскую область этот говор подходит. Но на Кубани... На Кубань этот город попал с переселенцами. После Екатерины II эти территории, совершенно пустынные, были заселены, видимо, выходцами с тех частей России, которые остались живыми. И вот на Кубани очень, как мы знаем, кто составил первое население Кубани? Это были выселенные запорожские казаки. То есть опять сейчас на Украине ходит много казаков, но казаки там днепровские быть не могут. Это все кубанское казачье войско, которое было выселено Екатериной на Кубань. А донское казачье войско, там вот действительно в Луганской области есть поселения, которые ну, по Дону, по верховьям Дона, по притокам, которые были донскими казаками. Ну так прям ты так жестко так отсек. Не может там быть... Нет, казаков. Но ведь казаки могли ховаться, прятаться, как спрятались там, отлежались где-нибудь, отсиделись, потом ушли войска, которые переселяли, и они обратно там все, и все хорошо. Я не слышу. Алексей, не могли. Днепровские казаки не могли никуда спрятаться. Из них Екатерине присягнула очень маленькая часть, там примерно треть, и были выселены, там Разумовский за них дал. Этот, все остальные убежали. И убежали так, что их гнали. И самое интересное, знаете, куда они убежали? Ну-ка, поведай. Они в основном в Турцию убежали, и часть на Балканы. И до фактически революции в Турции в конце 19 века произошла революция. Там султана свергли, опять там англичане, а потом вообще в 20 веке Ататюрк чуть ли не с Лениным там революцию делал, добивал. Вот до того момента в той Турции существовала куча казачьих станиц. Mm-hmm. Именно запорожцы. Именно запорожцы, да. Ну, их расселяли. Донских не трогали, они царю присягнули. Вот больше всех пострадали волжские казаки, об этом Гумилев очень много писал. И ну, волжские частично были на Яек переселены, вернее, на Рымник. Вот у Суворова есть интересный титул «Рымнинский». Хотя говорят, что он Пугачева восстание только Пугачева сопровождал в Москву в клетке. Кто такой Пугачев? Мы опять все знаем, что это, как и Разин был чей-то воевода. Вот Разин был воевода Алексея Алексеевича Сибирского, царя. Просто министр обороны. Пугачев был непонятно. Либо действительно он был царь царевной Устиньей, как ее пишут. Скорее всего, по названию Суворова Рымнинский, он его и разбил. Да, так, похоже, так. Да, потому что Пугачев был рангом повыше, чем Разин. Так все к этому идет. Наверное, да. Так, ладненько, но этот вопрос еще не по теме к нам поступил. Антон Юрьевич запрошает тебя. Кто-нибудь из здесь присутствующих принимал участие в экспедициях с Сидоровым? Если да, то какие впечатления... Почем в среднем обошлось и так далее. Расскажите. Вот ты не принимал участие с Сидоровым, нет, в экспедиции? Нет, нет. Жаль, думал, расскажешь. Ну все, вопросов пока я больше не вижу. И тут просто реплики которые так между собой люди в чатах обсуждают. Вот там и про букву «Г», и про букву «Г» в разных местах, где что, когда. И Беларуси вот к бабушке тоже так же вот разговаривали, такой же язык. И, кстати, многие глухие деревни в Смоленщине тоже так же вот примерно тоже многое сохранилось на таком же вот разговорном варианте. Да, интересно все. Ну что ж, давай тогда подводить будем итог сегодняшней нашей с тобой встречи. Готов. Тогда говори что-то доброе, вечное, красивое, для того, чтобы душа развернулась. Опять же, исходя из сегодняшней нашей темы про то, что вот у нас творилось в Причерноморье. Ну, что я могу сказать? Причерноморье было уничтожено, но заселилось все-таки теми же славянами, теми же русскими людьми, носителями вот этого проязыка, из которого получился и польский, и белорусский, и, я так думаю, и турецкий. Турецкий я смеюсь, конечно, нет, это тюркский язык. Но он послужил основой для многих сейчас славянских языков, которые, в принципе, из него и вышли. Потому что Польша тоже неизвестное образование. Вообще мы видим на картах Литву. То есть Польша – это, скорее всего, часть Литвы, которая приняла католицизм и которая начала экспансию на православие. В принципе, она себя так и показывала. Сначала она, как многие историки пишут, уничтожила наивное литовское княжество православное. Но православное, вы понимаете, в каком виде оно было православное. Опять это показано хорошо в фильме «Ведические погребенные». Вот есть в Ютубе фильм. Там показано, до какого времени по саркофагам действительно было то православие. Вот Литва это была, ну, как сейчас, Московская и Калужская области. Вот Литва и Русь. Вот Польша это образование, которое иноверное появилось и начало свою экспансию на те вот территории. Потом мы видим, как из этого языка появился украинский язык. Но, в принципе, он корневой. Некоторые говорят, что это суржик, но суржик, извините, это смесь русского и украинского языка. Это фактически украинский язык появился в конце 19-го, начале 20 века путем смешения вот этого вот южно-русского диалекта с польским языком и, видимо, еще какими-то примесями. Так вот, суржик – это смесь польского, в смысле, украинского и русского языков. А вообще на украинском оно обозначает как хлеб из разных сортов муки, то есть смесь. Но вот это вот не смесь, это язык, который существовал задолго до того, который... когда появился украинский, и, скорее всего, существовал задолго до того, как появилась современная версия русского. Вот мы сейчас разговариваем с вами совершенно не на том языке, на котором разговаривали до 17-го года. Ну современный язык наш русский звучит более, на мой взгляд, жестко, нежели то, что вот мы слышим в деревнях, на которых говорят не на современном русском языке. Вот мне больше нравится такой более мягкий язык, который сегодня в эфире у нас прозвучал. Вот сейчас так, как будто так сердце мне погладили, что-то такое родное, близкое. Хорошо. Давай тогда закончим передачу на такой доброй нотке. Вот меня единственное, что на будущее ко всем исследователям просьба. Постарайтесь раскопать вот эти карты, которые у нас часто показывают в эфире, написанные латиницей. Вопрос, откуда они были списаны, кем они были переписаны, так еще можно догадаться. А вот откуда они были списаны, какие там были на самом деле названия, на какой какими буквицами они обозначались. Вот если до этого докопаться, это будет, конечно, бомба, это будет открытие очень серьезное. Потому что чувствую, в этих картах очень много чего подправлено на латинский манер, потому что латинизация уже в те времена, судя по всему, прошла и следы заметались. То есть карты брались, переписывались, названия менялись. Вот если бы до тех карт добраться, это было бы, конечно, хорошо. Ну что ж. Это мое пожелание. Насим, я буду заканчивать эфир. Напоминаю, на календарике одном из современных 26 октября 2017 года, четверг, на одном из старинных 36-й день месяца божественного начала 7526-го лета седмица, следы допотопной цивилизации Северного Пакистана Причерноморье. Такая у нас была интересная тема, которая перерастет, я уверен, обязательно в следующую тему, потому что Олег Павличенко никуда от нас не собирается уходить. Он уже, я чувствую, стал нашим родным сказителем. И я очень серьезно рад тому, что вот такие интересные люди у нас появляются в эфире. Прощаюсь с вами, друзья мои. Пишите, пишите побольше, присылайте свои исследования, фотографии, свои размышления. Будем обмениваться мыслями. А вдруг чего интересненькое родится? А вдруг накопаем то, что от нас пытались скрыть? Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся, слышим. С вами было Народное славянское радио. Олег Павличенко, Алексей Орлов. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.